«Комната сокровищ». Представляю себе, как, несколько раз прочитав этот документ из русского города Плесков, Георг Штайн задумался, протер лоб, почувствовал, как сильнее забилось его сердце. Что за стеклянные ящики? Были простые, грубо, торопливо сколоченные из разных подвернувшихся под руку досок. Именно в таких ящиках, как он уже знал, доставлялись в шахты картины, тончайший фарфор, хрусталь. Были отлично сработанные, из крепчайших дубовых досок, обшитые стальным листом, асбестом, просмоленные ящики, предназначавшиеся к вывозке кёнигсбергских ценностей. Были бочки, деревянные и железные, ящики из-под патронов и винтовок. И в них путешествовали сокровища. Но что это за стеклянные ящики? Какой-то комнаты сокровищ. Что было в них? Где все это? Почему нигде за все долгие уже минувшие после войны годы не вынурнуло из небытия на поверхность нашего времени? На каких-либо выставках и аукционах? Может, отложив в сторону заботы о янтаре, попытаться отыскать следы этих ящиков? Хотя нет. Надо все вести параллельно. Да-да, эти ящики, господи, а вдруг тут повезет? Сколько же можно работать впустую? Так, надо составить план. Перечень архивов, лиц, кто, может быть, хоть что-нибудь знает об этом. Но кто знает? Русская православная церковь в Германии. Русская церковь? Что-то он слышал. Как это называется? А, кажется, русский монастырь святого Петра. Нет, не Петра. Такое странное, редкое русское имя. А, Пантелеймона в Греции. На какой-то горе Афон. Писать. Писать? Обращаться во все инстанции. Уважаемый господин Бог. Уважаемая госпожа. Весьма почтенные господа. Но что же это он? Что это за Плесков? Что за монастырь? Надо сделать запросы в Россию, в Московскую патриархию. И появляются новые документы. Кажется, намек на звук начинает укрепляться, становится громче, устойчивее, но еще пока именно некий намек, нечто неясное, зыбкое. Ключи доктору Фольбергу. Как он и предполагал, этот доктор представляет, конечно же, один из отделов штаба рейхсляйтера Альфреда Розенберга. Ключи взглянуть, сфотографировать. И потом эти фотографии просмотрит господин Поссе. Это же 42-й год. Он личный порученец Адольфа Гитлера. Еще жив-здоров и полон энергии в сборе коллекции для музея в Линце. И что же? Кто-то там, в монастыре, сопротивляется, говорит о каких-то очень ценных книгах, о целой монастырской библиотеке, на которую вот так же лишь взглянули, и теперь она исчезла. И геббельс-комиссар Войхинг обещает: о возвращении вам библиотеки я буду вести разговор в ближайшее время. Вести разговор? Но мало пока, так мало документов. И какие-то все разрозненные. Вот какая-то квитанция о том, что по разрешению коменданта Плескова в комнате сокровищ от некоего переводчика Арнольда Томашевского получены ниже перечисленные предметы для отправления религиозного обряда. Два жезла епископских, три серебряных подноса, одна серебряная в золоте тарелка, серебряный старинный чайник для святой воды, крест серебряный в золоте и камнях для целования. Павел Горшков подписался и обязался все вернуть тотчас назад, по прошествии праздника. Значит, все это уже не в руках монастыря, а в чьих-то других, при ком служит переводчиком и хранителем сокровищ, некий Арнольд Томашевский. Но все же, что там за ценности? Что за ящики? Получил ли ключи от них господин доктор Фольберг? — Кажется, получил. Сфотографировал. Может, он же и поделился своими впечатлениями от посещения комнаты сокровищ? После длительных и странных проволочек под массивным нажимом господина гебицкомиссара Войхинга я наконец-то оказался в святая святых этого огромного, мрачного, кажущегося неприступным монастыря-крепости. Гулкий звук шагов, тяжкое хлопанье массивных, оббитых железом дверей, ляск и скрежет замков, проверка печатей, и вот меня вводит в одну из комнат. Низкие каменные своды, сухой, какой-то, как мне показалось, древний воздух, пахнущий горящим воском, свет высоко поднятых свечей, матовый блеск стеклянных ящиков, темный бархат, из глубины которого засверкали всеми своими многочисленными гранями драгоценные камни, вставленные в массивную золотую тяжесть крестов, цепей, прочих предметов российского православного религиозного культа. Мне показалось, что у меня пол поплыл из-под ног. Столько тут сокровищ! Глаза разбегаются, и все это почти рядом, в нескольких часах езды от Риги, и все это еще находится здесь. Кто это писал? Почему текст не закончен? Штайну дали лишь взглянуть на эту бумагу, не позволили сделать копию, и он торопливо переписал главное, воспроизвел по памяти. Вскоре Штайн располагает еще несколькими документами, да он нисколько не сомневался, что такие документы существуют, и не сомневался он совершенно, что штаб Розенберга не оставит без внимания эти замечательные, полные золота, драгоценных камней и серебра, стеклянные ящики. Машина заработала, все в ней тщательно продумано, отлажено, машина пришла в действие. И тут, чтобы поглотить эти сокровища, кто там не давал ключей, кто там сопротивлялся, куда теперь непослушник исчез?